Ерин ужинал в тенистом ресторане недалеко от полицейского участка. Просьбы оказались весьма убедительными. Шеф дал добро на поездку в Москву, хоть и за свой счет. Он готов хоть пешком идти, Средиземное море пересечь вплавь, только не сидеть в кабинете и ждать новостей Наташи. Исан ел быстро, не чувствуя вкуса, только чтобы утолить голод. Тут подошел официант и, наклонившись над ухом, что-то сказал. Ерин кивнул, соглашаясь. Через секунду к столику подошел никто иной, как Мустафа. «И что привело тебя сюда, и как ты меня нашел?» Без приветствия продолжая есть, спросил Ерин. Мустафа топтался у стола, не решая сесть рядом. Сначала рассыпался в приятностях аппетита, потом деловито сказал. «У меня есть кое-какая информация, а найти вас не составляло труда. Фират, ваш коллега, сказал, что вы обедаете в этом ресторане». «Рассказывай», — нетерпеливым жестом указал на стул Ерин. «После того, как ваш сотрудник показывал снимки и разговаривал с девушками, которые проживают в отеле «Вояж», кое-кто из них вспомнил, что пару раз видели мужчину с фотографией в компании с Лизой Смирновой, а некоторых он заказывал на ночь в отеле «Караван-сарай». Несколько дней назад Ерин посылал Закарию в отель, где проживали убитые девушки, поговорить, показать снимок Петренко сотрудникам отеля, портье, горничным, официантам и девушкам, которые, не покладая тела своего, трудились на ниве проституции. Толком Закарий ничего не узнал, а вот сейчас перед полицейским стоял этот Карабас-Барабас, которым его куклы все-таки кое-что поведали. «Садись, садись», — небрежно пригласил Ерин сутенера, который продолжал стоять в услужливой позе. «Продолжай». Месяца три назад одна девушка видела Лизу с этим мужчиной вместе в ресторане отеля. Она запомнила его, потому что какое-то время спустя она обслуживала этого парня с другой девицей в номере отеля «Караван-сарай». Потом еще две девушки рассказывали о такой же встрече. «Ну и что интересного в этом? Мужик пользуется услугами проституток, платит деньги». Ерин сделал вид, что эта информация не является новостью. Однако факт, что Смирнова и Петренко, оказывается, знали друг друга, очень заинтриговал. «А странное в этом то, что мужчина, так сказать, не совсем традиционный». «Ты хочешь сказать, что он гей?» — напрямую спросил полицейский. «Тут и непонятно. Он щедро оплачивал ночь с девушками, приглашал их в номер. Да, забыл сказать, девушек заказывал только русских. Они шумно кутили, пили всю ночь шампанское, дорогие ликеры, горланили песни и все. Когда девушки пытались выполнить свою, так сказать, работу, парень отстранялся и посылал подружек по-русски на три буквы. А вот еще одна рассказала, что увидела этого мужчину в компании с красивым парнем. И причем в компании очень тесной, они то ли обнимались, то ли целовались. А запомнила потому, что видела по телевизору этих двух гей в каком-то русском видеоклипе буквально два дня тому назад. «Ты пришлешь свидетельницы или повестку присылать?» — по-деловому спросил Ерин. Мустафа замахал руками и торопливо сказал. «Только не повестки, они завтра появятся в полиции. Пусть дежурному скажут, что идут к Фирату, он будет их ждать. Да, и пришли кого-нибудь, кто переводить будет с русского на турецкий. Все, сделаю, до свидания». Раболепная фигура толстым задом попятилась к выходу из ресторана. Ерин даже не заметил, как тот удалился, потому что остался в глубокой задумчивости. «Значит, Петренко и второй танцор с кардебалета «Звезды» — парочка геев. Нужны только письменные показания свидетельниц». Он позвонил Фирату, предупредил о завтрашней встрече, а сам поехал собирать чемоданы. Утром он должен вылететь в Москву.